От щавеля захотелось и поесть. Со вчерашнего много, много чего осталось. В зале он первым делом поглядел Ерему. Нет парня, не видно. Ушел в эту, как ее, Шуриновку. И ладно, остатков хватило на сытный, тяжелый завтрак. Жаль только, сухомятка. Что ж дальше делать? В дверь постучали. Еремки нет у вас, студент? Девица из сельсовета заглянула, любопытствуя. Да он собирался уйти вроде. Никифоров оправил на себе одежку, смахнул за окно крошки. Должен был меня сначала дождаться. Клава и сердилась, и улыбалась. Чему? Ничего смешного. Сажа у него на носу, что ли? По простоте улыбается, по глупости, из бабьего интересу. А вы тут один ночью спали? С кем же мне спать еще? Сказал и покраснел, вышло двусмысленно. Клавка так и прыснула. И не боялись? Чего? Некоторые боятся. Ночью прийти сюда, самый страшный спор раньше был. Кто из парней решался? Полгода потом хвастал. Суеверие. Хотелось говорить и говорить, но вот о чем. Вы городской, с понятием, а у нас темных много. Комсомольцы боролись с предрассудками, аля, она запнулась. Мне к ней надо, а то придет дядя Василь. Он вам, он тебе дядя, троюродный. В селе каждый, почитай, кому-нибудь до родня. Так я пойду, сказала она полувопросительно, но и как-то нехотя, дразняще. Никифоров подумал немножко и пошел вслед за ней. Куда он ее задевал? Клава искала что-то, больше глазами. Что задевал? Да тетрадь, записывать в которую. Дайте я посмотрю. Никифоров подошел к гробу, дыша осторожно, еле-еле. Тетрадь лежала рядом, около матерчатой звезды, сейчас выглядевшей довольно невзрачно. Вот она. Ой, спасибочки. Она непритворно обрадовалась. Или притворно. Вы дышите, дышите, здесь покойники не пахнут долго. Да я ничего. От холода, воздух такой. Знаете, тут раньше даже мощи были, внизу. Потом их, конечно, выбросили, а враг у героя гражданской войны положили, и он неделю пролежал, тоже летом, и совсем-совсем никакого запаха не было, от сухости, и селитра в воздухе растворена, нам объясняли. Только потом оказалось, что он совсем не герой, а как раз наоборот, беляк. Правда? Да, а раку подальше в подвалы запрятали, или еще куда, не знаю. Подвалы? Да, под нами, только глубоко, видите, какая она. Пришлось посмотреть, действительно, будто спит. Даже кажется, что вчера бледнее была. Ну, молодежь, настроение боевое. Никифоров вздрогнул, Василь подошел тихо, совсем не слышно. Ты, Клавочка, оставайся здесь, а нам с товарищем Никифоровым потолковать нужно. Дело есть. Они прошли под яблоньку. Какое дело? Никифоров спросил бодро, как и должно молодому комсомольцу. Да так я, нарочно сказал, а то уболтает она тебя. Хорошая девка Клава, но, ты-то как, я хорошо, а что, спалось на новом месте нормально, клопы не мучили, блохи, нет, ничего, ну и хорошо, а Еремка где, ушел, наверное, он мне говорил, насчет дядьки, знаю, пойдем позавтракаем. Завтракали они в доме товарища Купы, сам он с позаранку в сельсовете, не такой товарищ Купа человек, о долге, о работе забыть, завтрак был скудный, кружка кислого молока да черствый хлеб. Но Василий это ел в удовольствие. Пришлось из вежливости подобрать до крошки. А дело, вообще-то, есть. И людей поближе узнаешь. Василь достал планшетку, повесил на плечо. По коням, молодцы. Делом оказалась подписка людей на индустриальный заем. Приходили на виноградники, и Василь начинал обстоятельную беседу. До середины мало кто выдерживал. Хмуро, невесело, но подписывались. Заминка вышла на четвертом селянине. Ну как, будем подписываться на 100 или пожлобимся, остановимся на 80. Мужик, большой, степенный, продолжал работать работу. Чего призадумался, Николаич? Ты, Василь, у нас вроде как барин. Барин дай-дай, ходишь и оброки выколачиваешь. Только оброки эти нигде не записаны. Что положено по закону, то отдаю, а лишнего, шалишь. Сам шалишь, братец. Генеральной линии не понимаешь. Или так придуриваешься, на то времени нет, а линия такая, обогащайтесь, не слыхал, кто работать не ленив, жить по-людски должен, у меня твоих бумажек заемных, по горло, хватит, пора и честь понять, эх, Николаич, Николаич, не я ж те займы придумываю, их сверху спускают, Никифоров видел, что Василь зол, но крепится, в кулак пуст спускают, коли приспичило, а мне тот заем без надобности, как хочешь, не волить не могу. Страна и без твоих денег проживет, а вот ты, Пожалеешь, грызть землю будешь, да поздно. Ты не пугай, не пугай. Возьму, не возьму, едино, как повернется, так и выйдет. Сможете, так все заберете, но сам я вам не поддамся. Заберем, придет время, вижу, не терпится. А знай, это пока я здесь, то земля, добро. У тебя ж до других нищебродов добро прахом пойдет, с голоду пухнуть станете. Поговори, поговори, договоришься. Они пошли прочь. Внезапно Василь подмигнул. Видишь, заядлый какой, сам себе вред делает. Я тебя сюда специально привел, чтобы видел, ненавидит нас и власть нашу. Одни поумнее, молча, а Николаич вслух. Ничего, терпит их до срока. Долго будут терпеть, тебе в городе виднее должно быть. Думаю, кончается их время, кончается, оттого и лютуют. Помимо Алита у нас еще четверо за год пропали. Как пропали, а сгинули. Кто говорит, в город ушли, за лучшие долей, да пустое. Не те ребята, чтобы тайком, воровски, сбегать. Аля наша верховодила, ее тоже. Знать бы кто, найдут, может быть, а не найдут, все ответит. Я ведь не просто хожу, на заем подписываю, я им в самое нутро смотрю, не отвертится. И ты смотри, вдруг чего да приметишь, глаз свежий, буду. Хотя что он может приметить, сыщицкие книжки Никифоров любил, у него была стопочка, старых, еще дореволюционных, с ятями, Ник Картер, Шерлок Холмс, Фантомас, затертых, пахнувших особо, отлично от, скажем, учебников. Но книжки книжками, а на самом деле никто ведь не скажет при нем, мол, я убил. Я имею в виду, кто агитацию против колхозов вести начнет, против власти советской, из них вражина, запугать хочет, буду, только и повторил Никифоров. То я так, на всякий случай. Они сидели на скамейке у сельсовета, люди, что проходили мимо, здоровкались, узнаваемо смотрели на Никифорова и шли дальше. Мало людей, день рабочий, но кому-то справка нужна, другому выписка, третьему еще что-нибудь. Клавы сейчас нет, товарищ Купа отпустил ее, одному легче, все это Василь рассказывал как своему. Я постараюсь, а пока осматривайся, с ребятами нашими сойдись ближе. Ты городской, одни робеют, а другие, наоборот, задирать попробуют, но ты не бойся, комса любому юшку пустит. С таким напутствием Никифоров и остался. Одиночество он не любил раньше больше теоретически, как признак буржуазного индивидуализма. Откуда одиночеству в городе взяться, а тут, почувствовал, и ему не понравилось. Права теория, так и слоняться, или возвращаться в церковь и до обеда. А что, собственно, делать до обеда? «Меня дядя Василь до тебя послал, как-то одновременно и независимо, и застенчиво сказал паренек, одет совсем по-простому, с котомкой на плече, просто ходок богомолец со старой картинки. Возник он, ниоткуда, только что Никифоров был один, и вот, здрасте». Последнее слово он, кажется, сказал вслух, потому что паренек ответил, «Здравствуй, здравствуй, Фимка я, Ефим то есть, да, один из вчерашних», припомнил Никифоров. «Дядя Василь, он самый. Покажи, — говорит, — студенту село наше, округу, познакомь с ребятами. Только сейчас работают все. Попозже, к вечеру разве? Чего ж, Фима, не работаешь? Так общественное поручение. Какое? Да ты. Ага, Никифоров почувствовал себя странно. С одной стороны, вроде и лестно, почет, а с другой. Тогда что будем делать? Дядя Василь думает, может, на речку сначала. Интонация была не вопросительная. Сказано и все, ясно, на речку, можно, Никифоров уцепился за это сначала, а дальше он и сам решит, что делать. Речка оказалась в верстах в двух от края села, а сколько до края пришлось топать. По пути опять пристал к обездох, Никифоров обрадовался, и собачка тоже. Фимка, впрочем, оказался болтливым пареньком, и Никифоров даже не заметил, как они дошли. Вот она, речка наша, Шаршок называется. Речка Никифорову понравилась, не широкая, спокойная, под берегам сплошь деревья. Ивы, что ли, в ботанике он был слабоват, знал клен, дуб и березу наверное, а в остальных путался. Рыбы, поди, много, водится. Фимка провел его к месту, откуда удобно было входить в реку. У нас многие любят рыбачить, да времени нет. Вода, чистая и ласковая, не хотела отпускать. Купались они до синевы, до зубной дроби, и теперь Никифорову идея Василя представлялась самой удачной. Особенно когда из котомки Фимка достал обед, что мир предназначил одному Никифорову, но управились едва вдвоем. «Хорошо тут у вас», лежа на траве, он жевал запеканку со свежим, жирным творогом. Изюму тоже не пожалели. Еще бы, виноградный край, скучно. Фимка ел медленно, как бы нехотя, разве что компанию поддержать, но подбирал каждую крошку, деликатничает. По 12, по 14 часов работа, работа. Вот в городе, смену кончил, и делай что хочешь, правда ведь? Правда, согласился Никифоров. Делай что хочешь, вот и делают. В скученности, грязи, помоях, бескультурья много пока еще, но говорить этого не стал. Я, к примеру, я художником хочу. Фимка покраснел, залез в котомку. Вот рисунки, случайно захватил. Он протянул Никифорову альбомчик. Понятно, спрашивает мнение человека со стороны, можно сказать, специалиста по культуре. Польщенный Никифоров взял альбом. Рисунки были не хороши, не дурны. Аккуратно выведенные березки, коровы, излучины реки, церковь. Отдельно, собака, корова, люди, все больше издали да со спины. В училище думаешь поступать, а возьмут? Происхождение у тебя какое? Из бедняков. Батрачим, своего хозяйства у нас, можно сказать, и нет. Никифоров продолжал листать альбом. А это что за морды? Черти, это, я просто, антипоповская пропаганда, да, представление, вроде, здорово, костюмы пошить такие кто бы взялся, отрок берет, как ты только и придумал, он просмотрел альбом до конца, все, больше, к счастью, ничего нет, попробовать стоит, в училище, я узнавал, Фимка покраснел, в сентябре ехать нужно, и работы представить, я новые нарисовать хочу, по теме, освобожденный труд, успехи. Времени, значит, хватит. Речка вдруг потеряла привлекательность. Назад, в воду, больше не хотелось, да и валяться на траве тоже. Солнцем голову напекло, они оделись, благо обсохли, и пошли. А куда, даже спрашивать не хотелось. Мне говорили, из бедняков кто, тому дорога везде сейчас. Один из Шуриновки, даже в самой Москве на доктора учится. Кабы сдох загавкал предупреждающе. Бабка Лукьяниха. Показал Фимка на семенившую неподалеку старуху. Бодро, спора идет. Ну, бабка, отряду водку тащит, наверное. Пойдем, глянем, какому отряду? А красноармейскому. Пойдем, у них такая машина землеройная, просто зверь. Никифоров покорился. Бабка, машина, отряд какой-то. Чувствовал он себя совсем лишним, никчемным. Нанесло сюда без нужды, нужен он, как мерин кобыле. Он тряхнул головой. Упаднический пессимизм. Не стоило в жару пить эти выморозки. По стопочке всего и выпили, ну, по две. Фимке хоть бы хны, они, деревенские, привычны, небось, от соски. Шли они вдоль берега, бабка не оглядывалась, да из чего. Дело житейское. Версты через полторы заслышался шум, ракочущий, моторный. Бабка приняла в сторону, вышла на открытое место. Вон, видишь, показал Фимка, шумела машина. Но что за машина? Больше трамвая, на гусеницах, она ползла вперед, врываясь в землю колесом с ковшами, колесо-то вышиной с дом будет, а за собой оставляя траншею. Роторный экскаватор, гордо сказал Фимка, откуда знаешь? Да у нас многие, с красноармейцами насчет водки. Окопы роют, не, связь. Вон, дальше. Действительно, дальше шла повозка, тащили ее пара лошадей. На повозке стоял барабан, с которого медленно сматывался кабель, сматывался и уходил на дно траншеи, а совсем позади еще одна машина сгребала землю назад, засыпая траншею, прикатывала ее. Красноармейцы, да полуроты, сновали рядом, поправляя, прикапывая лопатами огрехи. Треть версты за день укладывают, скоро уйдут, тогда шаршки будут меняться. Меняться? Ну да, мы им водку, а они железо там, гвозди. Гляди, действительно, мена шла почти открыто. Бабка передала две четверти, а красноармеец, пожилой, видно из хозяйственников, какой-то сверток. Бабка, не разворачивая, пошла назад. Надо будет дяде Василию доказать. Доказать? Ну да, бабка Лукьяниха из-под кулачников. А ведь получается, имущество казенное расхищает, армейское. Он ее приструнит, назаем или еще как. Лукьяниха ушла, а они все смотрели, как медленно, но упорно двигался вперед поезд связистов. Наверное, телефонная линия, на случай войны. Совсем уже сзади несколько бойцов укладывали дерн. Получалось аккуратно, образцово. Не знать, что рыли, и не заметишь. Она осядет, земля, сказал Фимка. Немного, да осядет, но все равно здорово. Никифоров согласился. Армия предстала перед ним мощным, слаженным, выверенным механизмом. Отец не противился тому, что он пошел по гражданской части, ничего, в жизни не лишнее, зато потом легче будет поступить в училище красных комиссаров или в органы. Образование не помеха. Они сидели долго, завороженные странной, почти колдовской работой механизмов и людей. Наверное, слишком долго. Наконец Никифоров решил, что довольно, хватит, и оказалось, вечереет. Пока шли назад, день не прошел. Быстро прошел, а что оставил? Фимка задержался в селе, заскочу к своим, а после приду. В ночь был его черед нести вахту. А пока в церкви встретил он другую девушку, не Клаву, та с обеда ушла. Они кивнули друг другу, но говорить не стали. Ужинал Никифоров, как и давеча, малец передал котомку через окно, как с прокаженным или каторжником, пришло на ум, и смотрел паренек как-то и жадно, и любопытно, и жалостливо. «Ты что, боишься зайти, или не велят?» — спросил он. «Ага», — малец кивнул. «Да не съем же я тебя». Но паренек не поверил, или сделал вид, что не верит. Да просто ему этот городской, да кука, своих дел не в проворот. Или напротив, как в зверинец сходить. Американский койот, гроза прерий, а в клетке, что-то вроде дворового шарика. Или действительно, койот, на всякий случай руку совать не стоит. Осмотримся поперво. Никифоров расстарался устроиться удобнее. Клонило в сон, а что он за день сделал? Думай, голова, картуз куплю. О чем думать-то? О виденном. Например, военные. А если они причастны к смерти дочки товарища Купы? Вот так, взяли и застрелили? Ну нет, что другое. А надо бы узнать. Может, сначала что другое и было. Сон наплывал, укутывал. По полю ползла уже не машина, а тысяченожка, гигантская скалопендра, и он знал, наверное, что она откладывает в землю яйца, яйца, из которых потом такое понавылупляется. Вдруг она изменила путь и двинулась к нему, беспечно лежавшему на берегу речушки. Солдаты-погонщики засуетились, криками пытаясь то ли чудище остановить, то ли его, Никифорова, прогнать. Ноги, как это и бывает обыкновенно во снах, стали неслушными, и он, упираясь на руки, попытался перетащить тело в сторону, подальше от надвигающейся громады, пыхтящей, поблескивающей жвалами. Сейчас вот схватит, обовьет шелковой нитью вместе с яичком и закопает. Свалившись в речку, он поплыл, вода держала, и ноги наконец подчинились. Плывем, плывем, но тут что-то подхватило его с обеих сторон, не больно, но цепко, подхватило и вознесло вверх. Никифоров почувствовал, что его оплетает клейкая лента, забился, зная наперед, что не вырвется, а лента круг за кругом пеленала тело. Он встрепенулся, освобождаясь ото сна. «Студент, а студент, ты не спишь?» Никифоров завертел головой, определяясь, кто и откуда. Звали из окна, полураскрытого, едва видимого в темноте. «Ну где же ты?» Он подошел, немного шатаясь со сна, распахнул окошко пошире. «Руку дай». Он послушно протянул руку. Клава ловко, не ждал такой прыти, вскочила на подоконник. «Что-то случилось. Я просто в гости зашла. Пустишь?» — спросила она. «Явное излишество». Клава обосновалась в келье, не дожидаясь ответа, толкнула табурет, села на постель. «В гости?» — тупо повторил он. «Или не рад?» «Рад. Почему?» «Я рад», — забормотал Никифоров. «Еще бы. Тогда почему стоишь? Или у вас все такие робкие в городе?» Сейчас он сел на краешек лежака. Придвинуться, опять решили за него. Клава прижалась к нему, задышала горячо, Никифоров и загорелся. Опыт у него был маленький, да свой. Далеко за полночь они задремали, и не сон, и не явь. Клава не шевелилась, тело ее опаляло. Ничего, в дверь застучали, забарабанили, и крик истошный, рваный. «Помогите, скорее, помогите!» Он вздрогнул, вскочил. «Ты куда?» Клава ухватила его за руку. «Открыть. Это Фимка орет. Хочет посмотреть, один ты или нет. Он дурак, потом растрепится по селу». Они сидели бок о бок, слушая, как содрогается дверь от ударов, бешеных, диких. Крепкая дверь, старая работа. Они вылетели, наподдать этому Фимке по-нашински, пусть знает, что-то не хотелось. Уж больно здорово колотил тот по двери. «Да и Клава, но придется». Он привстал, но девушка вцепилась в плечо. «Не ходи». «Да что ты, да мраза, покатится с катушек, не ходи, увидит». И верно, как же он сам не подумал, того Фимке и нужно, посмотреть, один ли он здесь. Деревня, Клаве позор. «Ну, Фимка, дождешься». На счастье, стук стих. Надоело, или подумал, что нет Никифорова внутри. Ушел в окно, да и все, чего надрываться. Орал-то Фимка здорово, натурально. Прямо артист. Я. Мне пора. Клава тяжело, неуклюже слезла с лежака. Вот так, обгадил дружок ночку. Погоди, пытался он удержать девушку, но больше для порядка. Чувствовалось, ни ему, ни ей оставаться вместе не хотелось. Завтра свидимся, завтра. Клава торопливо оделась. Он коснулся девушки, и дрожь, крупная, неудержная, передалась и Никифорову. Завтра. Но закончить было нечем. Он потерянно, тупо смотрел, как Клава вскарабкалась на подоконник и соскользнула вниз. Надо бы проводить, наверное. Никифоров поспешил к окну и увидел лишь мелькнувший в кустах сарафан. Тут же облако закрыло луну, и только на слух можно было проследить путь Клавы. Ладно, все равно не догнать, да еще он в таком виде, пока оденется. Он и оделся, споро, быстрым шагом дошел до калитки, но Клавы и след простыл. Где-то вдалеке слышались ее шаги, но громче их были песни цикад, расшумевшихся в ночи. Пойти да нападать Фимке, утром, спокойно, без гнева уча, даст раза, без гнева, главное. Он вернулся, вскарабкался на подоконник, знобило. Странно, потому что здесь, у окна, было тепло, воздух снаружи спокойный, парный, внутри же действительно зябко. Келья, да, однако в монахии ему не с руки. Удивительно, но цикад, орущих за оградою, здесь совершенно не слышно. Тишина, и, будто услышав мысли Никифорова, кто-то засмеялся. Хи-хи-хи, смеялись совсем рядом, за дверью. На Фимку даже и не похоже, слишком высок, тонок голос. Наверное, кто-нибудь к нему пришел тоже. Он лег, укрылся, поджал к животу ноги. Теплее, теплее. С Фимкой разбираться не хотелось, пошел он именно туда. Дурак и есть дурак. Утром, конечно, придется стукнуть по шее, а лучше высмеять как-нибудь. Мол, снилось мне, Фимка, будто ты. Шорох, громкий, неприятный, шел снизу из-под полья. Развели крысюков. Церковные крысы, они бойкие. Стало неприятно, хотя, вообще-то, Никифоров крыс не боялся, но и любить их было ни за что. Воры, разносчики заразы, первый признак непорядка. Давить их нужно, давить и травить. Пирожки с толченым стеклом. Возня стихла, но еще раньше Никифоров согрелся и уснул. Подумаешь, невидаль, крысы под полом. Проснулся рано, поутру, с деревенскими. Вспоминал давешнее, сон. Нет, сейчас все казалось зыбким, чудным. Такое с Никифоровым бывало. Приснится порой, что отец ему револьвер подарил, и потом, между снами, мучительно вспоминаешь, куда же револьвер задевался. А снилось часто, он наизусть знал тот револьвер, пятизарядный кольт, старую, но безотказную машинку, свою машинку. Разумеется, никакого кольта на самом деле не существовало, у отца был именной наган вороненой стали, из которого Никифоров даже стрелял, но то у отца. Еще сонный, он наделся, толкнулся в дверь. Шероховатость дерева под ладонью, его твердость, вещественность убеждали, было, все было. Никифоров переступил порожек, вглядываясь под ноги. Чего ждал, что искал, было чисто, то есть не то чтобы чисто совершенно, мусору хватало, но мусору обыденного, повседневного, щепочки, недокуренные самокрутки, просто клочки бумаги, дорожная пыль, кажется, следы плевков, в общем, самая обыкновенная дрянь. Кровавых пятен не хватает, Никифоров обругал себя за фантазии, далеко можно пойти, если не тормознуть вовремя. Суеверие, пережиток. Что суеверие, что пережиток, он не определял, так легче, проще. Простота нравилась, как нравится ясный, солнечный день, ключевая вода, свежеиспеченный хлеб. Он медлил, понимая, что спускать Фимке нельзя, нельзя просто из-за принципа. И в то же время устраивать драку здесь, не место он, Фимка, вроде как на посту, при исполнении. В раздумье он двигался по коридору, а потом решил, как получится, по обстановке. Ломал голову напрасно, Фимки не было, вышел, может, по нужде. Никифоров подошел к двери, прикрытой, но не запертой, а воздух снаружи бодрый, озорной, и роса. К дождю роса, или нет, кажется, наоборот. Он вглядывался, слушал, решив про себя ограничиться парой подзатыльников, большего, право, Фимка не стоил, только ноги измочил, росой, росой измочил, а все же, вернувшись в келью, он пожевал оставленное с вечера и опять улегся. На сей раз спать и не думал, просто поваляться хотел, что утренничать, но, как в прорубь шагнул, сны холодные и темные, уймись, уймись, говорю, найдется твой Ефим, куда денется. В ответ причитание, Частые, неразборчивые, безнадежные. От дура баба. Понять не может, что у парня своя жизнь. Послал я его по делу. Важному, ответственному делу. Кому попало не поручишь, а Ефим хлопец как раз подходящий, надежный. Доверие оказали, гордиться должна, а ты? А почему мне не сказал, матери? Спешно послал, понимаешь, спешно. Ты бы шла домой, сыну-то вредишь, судьбу ломаешь. Причитания постепенно стихали. Никифоров прибрался, лежак застелил, крошки смел. Порядок, можно гостя встречать. Он не ошибся, Василь вошел без стука, как к своему. Что, парень заспался? Осмотрел настороженно, зорко. Спал, неопределенно махнул рукой Никифоров. Рассказал Фимка, да что он мог рассказать, Клаву-то не видел. Как по двери молотил разве, а мог. Просто взял да рассказал, и что знал, и так, трепло. Хорошо спал, не жалуюсь. В конце концов, какое им всем дело? Хочет, спит, хочет, на дудке играет. Деревенскими командуй, а то наши хлопцы так из Шкоды шутковать любят. Не слышал. Ну и лады. Даже хорошо, что выспался. Отдохнул, значит. Василий осматривал комнатушку, как бы просто, незначимо, но Никифоров порадовался, что навел чистоту. Все же, не в лесу живем, опять же культура. Не заскучал тут у нас, я как-то, понимаю. Но сейчас, сейчас, брат, нашлось тебе дело, настоящее, серьезное дело, не пустячное. Василь посмотрел прямо на Никифорова, взгляд был новый. Давеча совсем другие глаза были, нынче ж исчезла былая снисходительность старшего, даже безразличие, да, сейчас ясно стало, было оно, безразличие, просто из гордости он мысли такой не допускал прежде, а появился интерес. Но вот что за интерес, Никифоров понять не мог, и некогда, Василь заторопил, ты того, пошли, что ли, и в голосе слышалась нерешительность, которой вчера и быть не могло, куда, да позавтракаем сначала, что будет после, Никифоров спрашивать не стал, не пристало, он человек взрослый, подождет, невдалеке от ограды, у березы, чахлый, наполовину засохший, он заметил кобыздоха, пес кружился на одном месте, время от времени царапая сухую землю передними лапами, будто пытался вырыть ямку. При виде Никифорова он залаял, вернее, затявкал, тихо, неуверенно, тоненьким щенячьим голоском. Никифоров хотел было кликнуть пса, но постеснялся Василя. Тот равнодушно шел мимо, и Никифорову не оставалось ничего другого, как идти рядом, надеясь, что пес сам подбежит. С собакой было бы как-то веселее, шагов через 20 он обернулся, вроде бы и не на пса глянуть, а так просто. Кобыздох оставался на месте, неотрывно глядя в сторону уходящих. Он еще раз тевкнул, совсем уже тихо, и Никифоров поспешил отвернуться. Завтракали они там же, где и давеча, у товарища Купы. И опять без товарища Купы. Он занят, как-то неопределенно сказал Василь. Мол, и знать тебе не должно, а все же скажу из вежливости. Позже. Позже ты с ним повидаешься, он спрашивал о тебе. А сейчас, с прошлого года мы радио хотели в селе установить. Да вот некому. Ребята наши, они в науке малость слабоваты, а оно, радио, селу ох как нужно. Москву принимать, и вообще, говорил Василь, а сам словно прислушивался к чему-то. Ты, сможешь, а какое радио? Погляди. Василь вышел в соседнюю комнату и вернулся с коробкой. Примировали нас в том году, а лежит без толку. За что примировали? Спросил Никифоров и тут же обругал себя. Тоже, любопытный выискался. Но Василь ответил охотно. А мы первые вышли по распространению политической книги. На каждый двор по 7,5 брошюр вышло. Уж они вертелись-вертелись, да поняли, лучше добром взять. Шаршки, они далеко от нас отстали. Вот и примировали. Радио оказалось простеньким. Детекторный приемничек МИР-2, наушники, провода. Так сможешь? Смогу. Мне бы еще медного проводу, антенну побольше сделать, лучше слышно будет. И заземление. Проводу, это мы сможем. Василь даже обрадовался. Тут связисты, батальон, они дадут. Пойдем, прямо сейчас и пойдем. Вел Василь другой дорогой, не той, что шли они вчера с Фимкой. Да и вывела она не туда. Лагерь стоял в распадке, несколько палаток, больших, барачных, с деревянным оплотом, но видно было, ненадолго поставлены, не окопаны, и мусору рядом мало. Ты по сторонам не пялься, не любят они того, предупредил Никифорова Василь. А чего пялиться, подумаешь, невидаль. Он городки палаточные видел, не читай этому. когда отец еще инспектором округа был. Их окликнули у самого лагеря, дежурный, разморенный, потный, явно узнал Василия и махнул рукой. В синей палатке они. Палатка была обычной, синего, полоска над клапаном. Ты проходи, проходи. Внутри было, как во всякой палатке, ни свет, ни мрак. На скамье за дощатым, наспех сколоченным столом сидел в одном из под ним толстый и лысый красноармеец. Селедку ел. Гимнастерка и прочая одежда лежали в куче на другой скамье, и потому Никифоров никак не мог определить звание. А звание, оно для военного главнее лица. Что лицо, надел противогаз, и нет лица. Петлицы, петлицы, вот на что в первую очередь нужно обращать внимание, учил отец. Иной на вид, чисто комкор, и ступает вальяжно, и движения неспешные, величавые, а приглядишься внимательнее, да ты просто наглец, братец. Интендант, подумалось вдруг, всего-то, толстая складка на загривке, а вывод и сделан, торопишься. Спешка да верхоглядство превращают разведку в... Нет, он не ошибся, сидевший, похоже, действительно был интендантом. Клочком газеты интендант вытер руки и только потом протянул обе навстречу Василию. Ну, кум, прощаться пришел, уже снимаетесь? Нет, дня два еще постоим. А там да, там, ищи ветра в поле. За 30 верст откачуем, под станюки, что за глушицами. Бывал, у нас только и дел по всяким станюкам таскаться. Может, приходилось. Ты ведь не поседой был, знаю. Ну, зачем пришел, а? Пустяк, то есть для тебя пустяк, а нам, сирым, ни в жизнь не найти, Василь подтолкнул Никифорова. Излагай, нам бы провода медного, для радио, 30 метров. Он хотел сказать, 6, но с языка сорвалась цифра совсем несуразная. Не цифра, число, машинально поправил Никифоров самого себя. И все-таки почему 30? Наверное, решил, что за меньшим куском и идти не стоило в такую даль. 30. Интендант впервые посмотрел прямо на Никифорова. Однако губа у тебя. Я на колокольню, на самый верх антенну поставлю. До заземления еще. Начал объяснять Никифоров, досадуя на собственную несдержанность. Дали бы 5 метров, и хватит. На самый верх, не свались только. Интендант пошел вглубь палатки, скрылся за ящиками, наставленными под самый потолок. Тебе ведь обрезки не сгодятся. Одним куском, поди, хочешь, двумя. На антенну и на заземление. Уже облегчение. Голос стал глухим, словно ушел интендант в невесть какую даль. Василь подмигнул. Молодец, парень, не теряешься. Несколько минут слышны были стуки передвигаемых ящичков, кашель интенданта да жужжание мух над селедочной требухой. Владей, интендант возник неслышно. Взял да и появился. Спасибо, большое спасибо. Никифоров принял мотки. Хороший провод, многожильный, гуттаперчевая изоляция. Немецкий, да ты, вижу, знаток, шведский. Для нашего дела бракованный, а тебе самый раз. Ты подожди меня там, снаружи. Нам поговорить нужно. Василь присел на скамью рядом с интендантом. Можно и снаружи, чин невелик. Он выбрался на свежий воздух. О чем говорили внутри, не разобрать, даже если слушать, но он не слушал. Что ему чужие дела, у него свое есть. Проводу на глаз выходило много, действительно, придется на самую верхотуру лезть, раз обещался. Зато Москву принимать будет, Ленинград, Киев. Скучать Никифорову не пришлось, Василь вышел скоро. Смурной какой-то, но, собранный, напряженный. Пошли, и до середины дороги молчал. Никифоров тоже не горел желанием болтать. А чем, да и зачем? Наконец Василь очнулся от дум. Уходит. Понимаешь, когда они рядом, спокойнее было. Спокойнее, да, я ж говорил, тревожно у нас, на вид, покой, гладь, а под поверхностью такое копошится, контра, кругом контра таится, окопалась, так это пока силу чует, а дашь слабину, вмиг и повылазит, общее хозяйство, оно только бедному и глядится, и то не каждому, а тому, кто с понятием, а у нас бедняков в селе немного, слаба основа, и тех запутать, запугать норовят, запугать, ну да, народ темный. Ночью коту на хвост наступит, а потом месяц про черта рассказывают. Мужики что бабы стали, кот, он такой как заорет. Никифоров решил, что Василь проверяет его. Наверное, Фимка рассказал. Или даже Василь проверял его таким образом. Подговорил Фимку, тот и куролесил ночью. А бояться, конечно, глупо. Еще бы, через их бабьи страхи все и происходит. Что происходит? Да ерунда, с одной стороны если смотреть, а пристальнее... Так против нашей власти агитация, боятся коллективизации, Вот и стращают. Василь определенно не желал вдаваться в подробности, переводил на обиняки. Как хочет, очень, можно подумать, нужно Никифорову знать местные сплетни. Я радио займусь, они уже шли по селу. Радио, да, да, вернее, погоди, сейчас не нужно. Потом, после похорон, как скажете, зачем тогда было затеваться? Ах да, провод, кабы сегодня не взяли, неизвестно, удалось ли где вообще раздобыть его. Уходит Красная Армия, у самой церкви Василя перехватили. Вас в сельсовет. Запыхавшаяся Клава на Никифорова и не глянула. Наверное, так и нужно. Но стало обидно. Я подойду, пообещал Василь. Подойдет, Никифоров смотрел вслед. Клава что-то говорила, обрывки слов долетали до него, но он не вслушивался, не обернулась. Никифоров побрел в гору, кабы сдох подбежал, вильнул хвостом. В кармане завалялся кусочек хлеба. Жри, пес, за верность. Кабы сдох вежливо взял хлеб в зубы, отнес в сторонку, положил на траву. Зажирел, зажирел, псина. Или, напротив, хочет продлить удовольствие. Последнее оказалось верным. Кабы сдох, проглотив хлебушек, просто запел от счастья. Ну, будет, будет. Больше ничего нет. Он пошел дальше. Не ходи туда, милок, не ходи. Внезапно появившаяся из кустов бабка попыталась перегородить путь. Это почему? А плохо будет, плохо. От старухи тянуло вином. Ай, бабка, молодец, ничего. Он обогнул ее, та что-то забубнила, но Никифоров не слушал. А может быть, она нарочно пугает, отваживает молодежь? Ерунда, кто такую слушать станет? Больше ему никто не повстречался. Ничего, скоро люди пойдут, скоро. Радио слушать, газеты читать, библиотеку откроют, пусть сначала и небольшую. А кинопередвижка приедет, толпой повалит. В церкви никого не было, кроме, разумеется, усопшей. Сейчас Никифоров решил звать ее так, усопшая. Куда же подевался почетный караул? Эх, деревня, деревня. Он прошелся, прикидывая, где можно будет установить радио. Собственно, он церковь-то и не смотрел толком. Келья, налево, а направо что? Направо, тоже коридорчик, двери по бокам вели в пустые клетушки. Пустые, а решетки на окнах, дай будь. В конце коридорчика, лестница. Широкая лестница, как в училище. Вела она вниз. В подвал, он спустился. Темновато будет, да. В полумраке он двигался медленно, боясь споткнуться обо что-нибудь. Убирали, но до конца не убрали. Полно хламу. Уже почти в полной темноте он натолкнулся на дверь, массивную, кованую. Никифоров попробовал толкнуть. Странно. Показалось, будто подалась она. Подалась и тут же вернулась на место, словно навалились изнутри, прикрывая. Да нет, ерунда. Он толкнул еще раз, но, в полсилы, почему-то не очень и хотелось ее открывать. Нет, не дрогнула. На ключ, верно, заперта. Он поднялся наверх. Ты где был? Василь смотрел на него сердито и встревоженно. Просто. Нет, я не к тому. Ходи. «Конечно, где хочешь. Хозяин здесь. Я только подумал, что ты ушел, убежал». «Убежал?» Никифоров удивился. «Чего-чего, обижать? Зачем? От кого? Скорее». Но он не сказал вслух, удержался. «Вот и я думаю, что такой парень, как ты, не побоится бабьих страхов. Каких это? Пойдем», вместо ответа заторопил его Василь. «Голодный же весь день, харчеваться будем». Но пошли они не наружу, а в келью. «Здравствуйте». «Товарищ Купа». Этого Никифоров ждал меньше всего. «Садись», — махнул рукой товарищ Купа. Сам он устроился на лежаке, сидел прямо, не прислоняясь к стене. Никифоров сел на табурет. Василь поднял откуда-то сумку, поставил на тумбочку. «Ну, пора бы и заправиться», — говорил он как бы шутливо, но ни Никифоров, ни товарищ Купа не отозвались улыбками. «Да из чего улыбаться? Еда настоящая, добрая, еда простая», — приговаривал Василь, раскладывая припас. «Настоящая, настоящая еда. Казанок теплой вареной картошки, сало, лук, домашний сыр, малосольные огурцы, еще что-то. И что в виноградной водке? Ты ешь, ешь. А вы, разве компанию составить?» Василий общипнул кусочек хлебца и начал неспешно жевать. Товарищ Купа не шелохнулся. «И выпить молодцу не грех», — плеснул из бутылки Василь. «Будем». Никифоров хлебнул и закашлялся. «Смерть водка. Закусывай, закусывай». Стало приятно, добро, еда показалась необыкновенно вкусной, хотя спроси его, что за вкус, не ответил бы. «Здоровый мужик и есть должен здорово», — подкладывал еду Василь. Никифоров благодарно промычал, давясь куском толстой жареной колбасы. «А теперь повторим. Водка пришлась по душе, взбодрила, зажгла. Ну, вот что, товарищ Купа заговорил, и Никифоров почувствовал, захолодало, что ли. Впрочем, водка грела хорошо, основательно. Вот что, повторил товарищ Купа, ты, человек наш, Василь за тебя ручается, наш, весь в батьку. Я с батькой его, хоть в пекло готов был, дела деревенские ты представляешь. Да-да, конечно, закивал Никифоров. Много нечисти кругом, мрази, плюнь, в гада попадешь. Дочь, дочь убили, и теперь, голос его пресекся, он остановился перевести дух. Ты, вот, полегчает, подал стакан Василь, но товарищ Купа отвел его руку. Не время, после. Вот, парень, какие дела, мало что убили, так опорочить мертвую хотят. Мы ей похороны готовим, наши, большевицкие, а они слухи распускают, баламутит народ. Ты, чай, слышал? Нет, опозорить хотят, сорвать похороны подбивают, а наши. Он опять замолчал, подвела комса, пояснил Василь. Разбежались ребята, попрятались, стойкости в них нету, закалу. Чуть до крови дошло, сдрейфили, незрелые. До крови, я это так, к примеру, до дела имел в виду, но и кровь. Товарищ Купа наконец налил и себе. Да, конечно, Алевтина жизнь свою не пожалела, ее и не спрашивали, Алю, убили и все. Найти, найти, кто сотворил, я бы, он скрипнул зубами. Никифоров раньше думал, что это просто говорится так, скрипеть зубами. Теперь вот услышал, ищу. Василь посуровил внезапно, вдруг, сползла улыбка, и лицо стало другим, сухим, хищным и старым. Ищи, с силой сказал товарищ Купа, и он нам поможет. Я, вообще-то, Никифоров ждал что-то подобное. Зря, что ли, пришли они сюда. Ну да, они... Те, то есть, кто виноват в смерти Али, обязательно попытаются сорвать похороны. Наших-то запугали, вот никто и не хочет эту ночь здесь провести. Тут как раз такой парень, как ты, и нужен. Смелый, сообразительный, с ясной головой. И что мне делать? Да ничего неподъемного. Показать, что не боишься их. У тела посидишь, пусть видит, товарища нашего мы не бросаем. А я, мы, поправил его председатель сельсовета, мы тут неподалеку будем. Схоронимся и посмотрим, кто попытается помешать тебе, тогда мы его и возьмем. Этой ночью, этой, последняя ночь, понимаешь, Фимку напугали крепко, убежал мальчуган из села, боится, кто напугал, кабы знать, нет его, и спросить ни с кого. Ты давай, наворачивай, сила пригодится, а мы, пойдем. Товарищ Купа поднялся, тяжело, механически, да, мы пойдем, ты помни, ночью мы рядом будем, зови. Когда понадобится, а дверь заложи изнутри, спокойнее будет. Дверь, ну, вход в клуб, дуб, в пять пальцев, не прошибешь. А станет гад ломиться, мы ему белые руки за лопатки и заведем. Бывай, я, парень, крепко надеюсь на тебя, не подведешь, и я не забуду. Слово даю. Товарищ Купа постоял минуту, а потом двинулся к выходу. Не провожай, шепнул Василий, поспешил вслед. Ага, понятно, ему же с дочкой... С Алей побыть хочется, одному. Мысли у Никифорова вдруг начали разбегаться, каждая, сама по себе. Он попытался сосредоточиться. Что-то промелькнуло, а, не ухватил вовремя. Теперь жди, когда снова забредет в голову. Бутыль оставалась почти полной, на три четверти точно. И пусть он решил, довольно, есть расхотелось, он почти насильно доживал пук луковых перьев. Значит, пришла очередь и ему пободрствовать. Совсем, совсем как настоящий монах, не зря кельей обозвал свое жилье. Тут Никифоров вспомнил прошлую ночь, да уж, нашел монаха. А если Клава придет нынче, неловко получится. Да не придет, она же с товарищем Купой работает, знает, что ему ночью этой другую заботу нашли. А все-таки вдруг придет, он посмотрел в окно, ночь пока не близко. Странно как-то день идет, приходит, уходит, а Василя с товарищем Купой не видать, не вышли из церкви. Ничего, можно и подождать. Незаметно для себя Никифоров задремал, не очень и противился тому. Сыт, пьян, делать все одно нечего. Думал полчасика придавить, а поднялся, синеет в келье, особенно по углам. Проспал, проспал, ничего он не проспал. Вечер только накатывался, тихий, покойный. Он прошел коридором, никого нет, конечно. Давно ушли и Василь, и товарищ Купа. Он немножко погулял вокруг церкви, заодно и обстановку проверил. Ничего подозрительного. Да рано, рано еще. Солнце только село, луна едва взошла. А хорошо, что луна полная, никто незаметно не проберется. Никифоров ополоснулся у колодца. Голова не болела, напротив, бодрость переполняла его. Свежий воздух, еда, отдых, просто курорт. Дверь он заложил на засов, но, скорее, просто из городской привычки. Там, в городе, шпаны полно, а тут, он надернул себя, тут-то как раз и убивают. Вот она, убитая. Подходил он медленно, сдерживая дыхание. Нет, действительно, ничем таким не тянет. Он вздохнул свободнее, теперь уже стараясь услышать хоть что-нибудь. Ничего, воздух прохладный, и только. Пока окончательно не стемнело, он зажег несколько свечей. Одну поставил внутрь звезды, Еремкиного творения. Раз уж они придумали, пусть будет. Серники попались неплохие, а то, бывает, чиркаешь, чиркаешь, полкоробка изведешь, прежде чем примус запалишь. А, фабрика имени Розы Люксембург, столичные, держат марку. Он присел на краешек скамьи. Что, собственно, ему делать? Вот так всю ночь и торчать, глупо. Чем дольше он сидел, тем глупее казалась вся затея. Кто, собственно, увидит его здесь? Особенно при запертой двери, лицо Алевтины в свете полудюжины свечей казалось совсем обычным, живым. Просто, лежит. Никифоров посмотрел вокруг, лишь бы оторваться от лежавшей. Она, казалось, притягивала взгляд. Нехорошо это. Из-под скамьи выглядывал уголок тетради. Ах, да, воспоминания. Совсем забыл, ему же их редактировать. Посмотрим, что тут написали местные грамотеи. Улыбаясь, частью и нарочито, прогоняя неловкость своего положения, Никифоров раскрыл тетрадь. Почерк крупный, чувствовалось, буквы не писали, а выводили, старательно и трудно. Писал как его. Еремка, да, Алевтину, Алю я знаю давно. Мы тут все друг дружку знаем. Вместе всегда, как не знать. Она первая в комсомол вступила и нас позвала. Поначалу боязно было как-то, для чего, думалось, а она объяснила, чтобы жизнь новую строить. Тогда многие согласились, потому что новая жизнь нужна, а это больно тяжелое и несправедливое. У одних всего много, а у других нет. Аля говорила, что это неправильно, мы все должны жить одинаково. А другие не соглашались, особенно старшие. Потому в комсомол вступили не все, побоялись. А чего бояться? Зачеркнуто две строки. Ничего, сказала Аля, еще придете к нам проситься, в ножках валяться будете, а мы вам припомним, как отказывались. Она очень принципиальная и не терпит, когда говорят что-нибудь против нашей советской власти. Только враги не любят советскую власть, объяснила нам она. А с врагами и поступать нужно по-вражье, не давать им жизни и пощады, даже в мелочах, потому что иначе они заберут верх и заставят всех работать на помещиков и капиталистов. Я с ней согласен, потому что работать на помещиков не хочу. Мои родители и деды на них всю жизнь работали, а у нас ничего нет. Только корова старая, а лошадь пала 2 года назад, а другую купить денег нет, а у богатеев по 3, по 4 лошади, разве это справедливо? Поэтому их нужно давить. Алевтина, потомственная бедничка, ее отец, товарищ Купа, проливал кровь, зачеркнуто, чтобы нам жилось лучше. А дед и прадед были чумаками, возили издалека соль, везде бывали и видели, как плохо живут угнетенные люди по всей земле, и как могли боролись с панами и богачами, делали им всякий вред. Аля говорит, что мы должны брать с них пример и лишать богатеев покоя. Она сама так и делала. Еще она говорила, что прежде богачи ненавидели народных мстителей и убивали их, а еще богачам помогали попы и священники, которые проклинали мстителей и чернили их перед людьми. Поэтому мстителям приходилось, слово вымарано, делать втайне, и нам тоже нужно быть осторожными. Богачей еще много, а другие им сочувствуют и сами хотят стать богачами. Они могут нам помешать и даже убить. Аля была права, раз ее убили. Наверное, мы должны отомстить за нее, но я не знаю кому. Всех богачей в нашем селе и в других селах тоже прогонит и уничтожит советская власть, и я буду делать то, что советская власть мне повелит. Богачей жалеть нечего, Аля сама так говорила. Без нее все станет не так. Раньше мы часто были вместе, особенно после работы. Вечерами, было очень интересно, а что сейчас будем делать? Вот, о чем еще писать, не знаю. Никифоров пересчитал, как не растягивал Еремка слова, 5 страниц не набиралось. Сваришь с ними кашу, а получится, даже трудно представить, что получится. Кондир, придется потом порасспросить местную комсу, а уж по их рассказам и написать самому. Посмотрим, что дальше. Дальше, страницы Клавы, даже не 5, а все 7. без помарок, вычеркиваний, исправлений. Написано правильно, хотя и скучновато, что Аля всегда была готова помочь советам, читала газеты и журналы, а также труды вождей мирового пролетариата, интересовалась жизнью односельчан и не сторонилась никакой общественной работы. Останется вечным примером. Именно то, что требуется. Образцовая работа. Он перечитал во второй раз, отмечая в уме, что нужно будет подправить. Выходило, совсем чуть-чуть. Алевтина презирала богатство, и буржуазное перерождение совершенно не коснулось ее. Другая на месте Али могла бы и не устоять, но только не она. Буржуазное перерождение, вот как, не коснулось. Вечер ушел, чувствовалось, снаружи, ночь. Ночь тихая, застывшая. Кто, в самом деле, способен что-нибудь ему сделать, пока он здесь, внутри? Никифоров подошел к двери, на совесть заложил, снаружи не отопрешь. Но, странное дело, спокойнее не стало, напротив, закопошились в душе темные, смутные тревоги. Ерунда, чихни и засмейся, как отец любит говаривать в таких случаях. Смеяться Никифоров не стал, но чихнул громко. Случайно, конечно, получилось. Отсюда, от входа, видно было, что освещен совсем небольшой круг. Ночь была не только снаружи, она и сюда заползла. Ничего-ничего, не барышня кисейная, распускаться. На шатырного спирту мужику не нужно, простого было бы вдосталь. А у него есть бутыль, пей, не хочу. Действительно, не хотелось, но, пожалуй, стоит, ночь быстрее пройдет. Пару глотков, не больше. Со свечой в руке он прошел в келью. Вот дубина. Двери запирал, а если кто в окно залезет, он задвинул шпингалет. Конечно, выдавить стекло, плюнуть проще, но не зря же Василь с товарищем Купой в ночи стерегут. Наверное, где-нибудь в кустах как раз у окна и притаились. Нет, Клаве лучше не приходить. Водка показалась крепче прежнего. Два глоточка всего, два, ничего особенного. А теперь и вернуться можно. Немножко посидит, часок, пролетит, не ухватишь, время, оно странное. Особенно после водки. Почему часок, и больше осилит, если нужно, хоть до самого до утра. А что, посидит, посидит, глотнет, закусит, опять посидит. И написать что-нибудь время есть, для себя написать или вот про Алю. Он взял тетрадь, раскрыл. А карандаш, где же он? Взяв свечу, он опустился на четвереньки и стал искать. Хорошо, мели тут, чисто. Карандаш отыскался в самом углу. Эк, молодцы, куда закатили. Хорошо, грифель не сломан. Он посидел над чистой страницей. Не писалось, угасло, не горя. Потом, после будет настроение. А пока будет читать дальше, что там Фимка накорябал. Аля знала очень многое, гораздо больше, чем всякие там прежние попы и священники, что обманывали народ. Раньше, когда простые люди не могли и подумать о том, чтобы учиться, знания собирали по крохам и передавали от родителей детям, а от посторонних таили, чтобы богатеи не смогли эти знания отобрать и применить для своей пользы, иначе они постарались бы еще больше закабалить трудящихся и пролетариев. У бедняков раньше и грамота была, но своя, не такая, как у богатых. Понимали ее не все бедняки, а только самые сознательные, кто люто ненавидел угнетателей и их прислужников, помогавших богатеям держать в подчинении народ. И мы, если проявим себя, начнем бороться с богатеями, тоже сможем выучиться народной грамоте. Знать ее нужно, потому что в ней наша история, наши корни, а еще есть книги, которые учат, как лучше вредить богачам. Это только кажется, что с помещиками и капиталистами покончено навсегда. На самом деле, пока. Никифоров на мгновение оторвался от тетради. Пламя свечи, одной из многих, вдруг преобразилось, стало оранжевым, затем красным, малиновым и погасло. Встать и запалить свечу сызнова не хотелось. После, пока живет хоть один богач, покоя не будет. Напротив, видя, как расцветает государство бедняков и нищих, богачи злятся и хотят власть порушить, а взамен опять угнетать всех остальных, кто не богатей и не помещик. Потому борьба с ними, с врагами, будет нарастать год от года, и нам очень даже понадобятся те способы, которыми мучили богачей наши деды и прадеды. И еще говорила Аля, что пособников богачей у нас на селе тьма, а окресты того больше. В Шаршках даже церковь оставили нетронутой, папа при ней. Разве это дело? Наши малосознательные односельчане каждое воскресенье молиться туда ходят. А зачем бедному человеку молиться? Он ни перед кем не виноват. Наоборот, это перед ним все виноваты, молятся только богачи, у которых много грехов, и те, кто богачам помогает. Церковь закрыть нужно, разрушить или клуб устроить, как в нашем селе. Одного ценного металла в колоколах сколько. Только богачи дают взятки тем, кто в районе и в области, и продолжают молиться. Враги, они даже среди начальников есть, пролезли, притворяются, что на стороне бедняков, а сами наоборот, пособничают царскому режиму и его осколкам. Если мы будем знать тайную народную науку, то сможем тех врагов найти и извести. Только и богачи не сидят сложа руки. Они и их наймиты стараются побороть нас, и для этого и придумали церковь и попов. Но Аля их не боится, потому что знает. Последние строки Никифоров дочитывал, напрягая глаза. Опять свечки гаснут. Уж больше половины. Он встал. Еще один язычок пламени залил, малиновый, темно-вишневый. Погас. Странно. Гаснут-то сверху вниз. Что пониже, горят, а повыше, нет. Эй-эй, так и все потухнут. Он взял угасшую свечу, поднес фитилек к огоньку еще горящей товарки. Темнота нам ни к чему, пусть светло станет, ясно. Теперь другую. Подумаешь, гаснут. Ветерком потянуло, вот и сбило пламя. Та свечка, что внутри звезды, горит, как ни в чем не бывало. Защищает ее ткань, от ветру-то. Сейчас расставим свечи по-прежнему да и спать идти. Странно, свеча горела, но стоило поднять ее повыше, пристроить на прежнее место, как опять изменялся в цвете огонек, изменялся и газ. Никифоров перепробовал три свечи. Поверху, что ли, сквозит. Действительно, подними руку, и словно морозными иголочками колет. Но и свеча, что пониже, тоже заперкала, зафырчала. Осталась одна, последняя, да та, что в звезде. Никифоров поставил ее на пол. Вот здесь действительно тянуло, пламя трепетало, но не гасло. Он медленно поднялся, пошел к выходу. Главное, голову не терять, без паники. Эка невидаль, свечи плохие. Что ж с того, не маленький, темноты пугаться не к лицу. Просто он дверь откроет, откроет и проветрит. Может, газ какой вредный скопился. Сначала он подумал, что ошибся. Нужно на себя тянуть, а не толкать. Лишь потом, нехотя, нежеланно, пришло осознание, его заперли. Заперли снаружи, как первоклашку, как мальчонку-несмышленыша, чтобы из дому не сбежал. Никифоров нарочно растравлял чувство обиды, возмущения. Лучше возмущаться, чем бояться. И потом, кто запер? Кулачье, чтобы попугать, позлорадствовать. Его ж предупредили. И пес с ними, посидит до утра. Тоже мне, нашли боязливца. Или просто, ляжет спать. Ну их всех. Никифоров толкнул дверь еще раз, напоследок. Чудо не случилось, не подалась. Он повернулся, смотря куда угодно, но не на свечу. Горит, горит, милая. Зря подумал. Вспыхнуло последним, отчаянным светом и погасло тоже. Как ни слаб, ни малосилен был ее свет. Но теперь, когда не стало и его, словно в ночи наступила ночь новая. Нюни одернул себя Никифоров. Нюни и сопли, невидаль, тьма. Да разве это тьма? Смешно. Он даже начал было смеяться, но поперхнулся. Неприятный какой-то смех выходил. Тьмы и верно не было. Свеча, что оставалась внутри ситцевой звезды, продолжала гореть, но не освещала ничего, и оттого темнота казалась еще плотнее. И ладно, раз так, одно к одному, спать пойдем. Как-нибудь на ощупь, по стеночке, не заплутаюсь. Он действительно не заплутал. Привык, ноги дорогу знали, и руки помогли. Дверь в келью не подалась. Он приналег, толкая, но, напрасно. И та ведь дверь, точно та, не мог он спутать. Путать нечего. Никифоров вспомнил, как рвался прошлой ночью Фимка, и решил, нет, стучать он не станет. Может, тот же Фимка внутри и сидит. Пробрался в окно, заперся изнутри, и поджидает, когда он, Никифоров, хныкать начнет, проситься. Не дождется, гад. Ох и отвалит он Фимке через горлышко, по-комсомольски. Если это, конечно, Фимка там, а кому ж еще быть? Он пошел назад. Судьба, значит, сидеть здесь. Казалось бы, что за печаль? Посидит, подумаешь. Но, никак не хотелось. И холод, холод пробрал до самого сокровенного, заледенело все внутри. Сколько, интересно, до рассвета. Нечего, нечего накручивать себя, придет рассвет, куда ж он денется. А он вот что, приляжет на скамью, только сначала разомнется, для тепла. Глупая мысль, конечно, где ж разминаться и как? Теперь он рад был и звезде, хоть на гроб не налетишь. Вдруг и звезда погасла. Ну, пришел черед. Нет, опять светится, опять погасло, и показалось, что это кто-то ходит между ним и звездой, заслоняя ее. Вот ерунда, а ведь и слышно, шлеп, шлеп, мерещится, со страху, никого ж нет, или... Он прижался к стене, студеный, неподатливый, а вот пока он в келью пройти пытался, так двери и открыли, и вошли. Никифоров силился вспомнить, заложил он засов или снял, да не мог снять, что он, слепорылый интеллигентишка. Пустячными мыслями пытался он унять страх, отдалить мика сознания, тут же одернул себя, не курица, голову под крыло. Теперь звезда виделась ровно, но он знал, наверное, кто-то, кроме него, здесь есть. Не свои, не Василь, тот бы позвал, чего таится, кулачье. Прошли мимо Василя, а то и... Никифоров помнил рассказы отца, как вырезали порой и отряды, посланные собирать продразверстку. Он присел, опасаясь, что нашарит. Что ж делать? Нахлынула отстраненность, словно и не он здесь пропадает, а другой, незнакомый. Никифоров знал это чувство, оно приходило к нему и раньше, раз, когда дрался с уркой, другой, когда тонул. Отец говорил, что для бойца нет ничего главнее такого чувства, хладнокровие. Иначе, потеряешь голову, конец. Здесь, у самого пола, отчетливо слышно было пришаркивание бродивших по залу. Странное пришаркивание, даже не стариковское, а он не мог подобрать сравнение, потому что сроду не встречал подобной походки. А память на звуки была у него хорошая, в доме любого узнавал, пока тот еще по коридору шел. Спрятаться нужно, затаиться, рано или поздно, а натолкнуться на него. Где ж таиться, когда зал пустой? Попробовать опять выйти из церкви? Нет, там-то его ждать и будут. Тогда, что делать? Прошли совсем рядом, он почувствовал движение воздуха и запах. Странный, тоже прежде никогда не встречавшийся запах. Во всяком случае, это точно не были ни Василь, ни товарищ Купа. Он тихонько-тихонько пополз вдоль стены. Ага, вот и другой коридор, что в подвал ведет. Он сжался, стараясь занять как можно меньше места. А нету больше ни Василя, ни товарища Купы, понял вдруг Никифоров. Что с ними стало? Тишком прирезали или еще что? Только не будет подмоги. Из коридора тянуло холодом, тянуло нешуточно, зимно. Значит, дверь отворена, подвальная. Схорониться, может, и не найдут. Ему ничего и не оставалось делать, шаги становились громче и громче, словно с разных сторон шли сюда, к нему. Он тихонько, едва дыша, заполз в холодный ход, касаясь рукой у стены, то гладкой до льдистости, то шершавой, неласковой. Оборачиваясь, Никифоров мог видеть красное пятнышко звезды, то и дело пропадавшие, заслоняли. Он решил и не оборачиваться, незачем. Дверь оказалась отворенной, рука пробралась за порожек и нащупала ноздреватую ступень. Не выдала дверь бы, хорошо, распахнута в пасть. Дальше ползком было неловко. Он поднялся, пялись в кромешную тьму, решаясь, идти дальше или... А вдруг это все-таки дурацкая шутка деревенских? Застращать решили, а потом наиздеваются вдоволь, натешатся. Звук, что донесся до него, негромкий, краткий, приморозил. Даже шевельнуться не стало силы. И ничего ведь особенного не услышал. Ни угрозы, ни брани. Просто звук, невнятный, ни с чем не связанный. А силы иссякли. Давай, двигай, телятина. Шевелись. В непроглядной тьме и шагнуть-то трудно, что в стену идти. Совсем крохотными шажками Никифоров спустился. Куда? Что здесь, внизу? А опять по стеночке. В стороночку, и схоронимся. Помаленьку, легонько. Он двигался, потому что чувствовал, стоит остановиться, и тронуться вновь сил не достанет. Куда, зачем он пробирался, неважно, лишь бы не стоять, не цепенеть от страха, не ждать. По счастью, никакого хлама не попадалось. Нет хлама, нет и шума. А с другой стороны, и спрятаться труднее. Рука нашарила нишу. Вот сюда и забиться. Притаиться мышкой-наружкой, сроду не сыщут. Ниша поглотила его. Невысокая, пришлось согнуться чуть не в пояс. Не переломится, чай. Словно в печь прячется, свод полукруглый, каменный. Да пусть. Никифоров попытался перевести дух. Негоже это к загнанным мышонкам. Гоже, негоже. Нарассуждался. До утра сидеть будет. А как он узнает, что утро? Сюда и свет никакой не достанет. Теперь он расслышал. Это был стон. Короткий, сдавленный. Он прозвучал совсем близко, рядом. Выстудило все. И напускную браваду, и злость, и даже самый страх. Пусто стало. Пусто. Никифоров словно видел во тьме, видел странным, внутренним взором, Так, зажмурись, видишь круги и шахматные клеточки. Он не жмурился, напротив, и там, где был спуск в подвал, видел человека. Морок, или просто кровь бьет в голове.